Глава вторая. Пять ран. Лондон, осень 1536 года. Слухи о смерти Тиндейла просачиваются по Европе, словно дым сквозь солому. Джентльмены короля говорят, что Генрих запросил императора, как государь государя, действительно ли этого англичанина казнили. Однако, подтвердил ли император новость или опроверг, на стол лорду-хранителю малой печати не легло никаких бумаг. «Я думал, мы получаем все новости», — с обидой говорит «зовите меня». «Когда наши люди за границей пишут королю, они делают копию хранителю малой печати, зачастую с запиской, в которой дельного порой больше, чем в самом письме. Генриху нравится беседовать с иностранными монархами по-братски». «Сухарь», — говорит король, — «дома я полностью на вас полагаюсь, но есть материи, которые способны обсудить между собой только государи, и я не могу просить моих венценосных друзей вести переговоры с вами, потому что...» Король смотрит вдаль, вероятно, пытается вообразить Патни. «Разумеется, это не ваша вина». Некоторые утверждают, что Тиндейл жив, и тюремщики пытками вынуждают его к публичному покаянию. Однако наши антверпенские источники молчат. Возможно, мы что-то упустили, и новость была зашифрована между цифрами счетов. «Зовите меня», — говорит. «В Венеции есть люди, которые с утра до ночи трудятся над шифрами, и чем дальше, тем больше набивают руку». «Можем устроить вам такое расписание», — говорит Ричард. «Лорд Кромвель заставит вас трудиться целый день, вы не сможете получать жалование хранителя личной королевской печати. И что тогда скажет мистрис «зовите меня»? Она не станет выражаться шифром, будет браниться так, что ее услышат в кале». Генриху не сидится на месте. Он хочет продлить это лето, таскает Джейн из поместья в поместье. Он старается, чтобы рядом с королем всегда был или он, или Рейв. Он говорит Шапюи. «Эти переговоры с шотландцами. До них дело не дойдет никогда. Генрих не решится забраться дальше Йорка. Он предвидит дурную еду, разбойников и отсутствие ванны. А шотландский король никогда не продвинется глубже на юг по тем же причинам». Они в Уайт-Холле. Шапюи присоединяется к нему в оконной нише. Свита посла держится поодаль, но он чувствует, что за ним наблюдают. «Это правда, что Тиндейла сожгли?» «А разве Генрих вам не сказал? Ему известно, как вы преданы этому еретику». «Я терпеть не мог Тиндейла», — говорит он. «Его все терпеть не могли». Впрочем, мы не собираемся приглашать Тиндейла на ужин или играть с ним в шары. Он нужен нам ради благополучия наших душ. Тиндейлу ведомо слово Божие, и он освещает нам дорогу сквозь топи толкований, чтобы мы не сбились с пути, как выражается он сам, словно странник, которого заманил в чащу, раздел и разул Робин добрый малый. Шапюи не сказал прямо, что Тиндейл мертв, просто согласился с тем, что ты упомянул о нем в прошедшем времени. Он посещает монастырь в Шефтсбери, как частное лицо в свите сэра Ричарда Рича, канцлера палаты приращений. Кристоф, в свою очередь, сопровождает его, и, спросив аудиенцию у дамы Элизабет Зуш, он готовится ждать приемной. Так и выходит. «Забавно», — мрачно заявляет Рич. «Вы второе лицо в церкви, да и я человек не последний». «Это аббатство основал король Альфред Великий», — говорит он Кристофу. «Они разбогатели, потому что у них хранятся мощи Эдуарда Мученика». «И какой трюк они с ним проделывают?» — спрашивает Кристоф. «Самые обычные чудеса», — отвечает Рич. «Может быть, мы станем свидетелями одного из них?» Обустроив лошадей, Кристоф юркает в кухню в поисках молоденькой сестры, которая накормит его хлебом и медом. Они с Ричем остаются в приемной, разглядывают полотно с изображением святой Екатерины, мучимой на колесе. Прислушиваются к звукам дома и города за стенами аббатства, пока сгустившаяся тревога в воздухе не выдает, что их замысел разгадан. Раздаются быстрые шаги, дверь распахивается, кто-то зовет. «Дама Элизабет, мадам!» В Шефсбери 12 церквей, слишком много для его обитателей. Когда звонят колокола, улицы содрогаются. «Итак, — говорит аббатиса, — вы явились лично, лорд Кромвель?» «Вы знаете меня в лицо, мадам?» «У одного из здешних джентльменов есть ваш портрет. Он выставляет его на всеобщее обозрение». «Надеюсь, что так. Не в подвале ж ему висеть. Вы посещаете многих джентльменов?» Она бросает на него быстрый взгляд. «По делам аббатства». «Художник изобразил меня достоверно?» Она разглядывает его. «Скорее он вам польстил». Это была копия с копией, и каждая следующая версия хуже предыдущей. Мой сын думает, на портрете я похож на убийцу. Аббатиса довольна. «Мы ведем тихую и праведную жизнь, и едва ли мне есть с кем сравнивать». Она встает. «Полагаю, вы спешите. Вы приехали повидать сестру Доротею». Ведя его за собой, аббатиса спрашивает. «Почему с вами Ричард Рич? Хвала Господу, вы богаче любого аббатства в королевстве. Я думала, сэр Ричард занимается небогатыми монастырями». «Мы хотим проверить ваши расходы». «Я состою здесь аббатисы уже 30 лет и готова ответить на любой вопрос». «Ричу нужны бумаги». «Я предупреждаю», — говорит дама Элизабет. «И можете передать это королю. Я не отдам вам монастырь ни в этом году, ни в следующем, покуда жива». Он поднимает руки. «У короля нет подобных намерений». «Сюда!» — она толкает дверь. «Дочь Вулси!» Доротея делает попытку встать, он жестом велит ей сидеть. «Как поживаете, мадам? Я привез вам подарки». Они одни, в темной комнатке. Он позволяет себе единственный долгий взгляд. Доротея не похожа на кардинала, вероятно, пошла в мать. Смотреть на нее приятно, но выдавить улыбку она не в состоянии. Наверняка думает, где ты был все эти годы. Он говорит, «Я видел вас однажды, когда вы были маленькой девочкой. Вы меня не помните». Доротея не берет подарки, поэтому он кладет их ей на колени. Она развязывает узел, смотрит на книги, откладывает в сторону, но платок превосходного льна подносит к свету. Платок вышит тремя яблоками святой Доротеи, венками, цветками, побегами, лилиями и розами. «Одна из моих родственниц вышила это для вас, жена Рейфа Седлера. Возможно, ваш отец упоминал о молодом Седлере?» «Нет. Кто это?» Он вынимает из кармана письмо Джона Клэнси, джентльмена, состоявшего при кардинале, который сыграл роль отца Доротеи, когда ее помещали в монастырь. Письмо это у него давно, и он привык не то чтобы везде таскать его с собой, просто не забывать, где оно. «Клэнси пишет, что вы хотели бы остаться в монастыре. Однако, мне кажется, вы были слишком молоды, когда приносили обеты». Она склонила голову, изучает вышивку. «Значит, я могу быть свободна?» Вы вольны идти, куда пожелаете. Куда? Вас с радостью примут в моем доме. Жить вместе с вами? Лед в ее голосе заставляет его отпрянуть даже в такой крохотной комнате. Она складывает платок вышивкой внутрь. А как поживает мой брат Томас Винтер? Здоров и обеспечен. Вами? Это меньшее, что я могу сделать для кардинала. Когда ваш брат вернется в Англию, я устрою вам встречу. Нам нечего сказать друг другу. Он ученый, я бедная монашка. Я бы с радостью предложил ему кров, но его ученые студии заставляют его жить за границей. Сыну кардинала нет места в Англии. Говорят, в Италии его бы приняли с распростертыми объятиями. В Италии он стал бы папой. Она пожимает плечом. Довольно шуток, думает он. Когда Анне Болейн пришел конец, говорит она, мы решили, что истинная вера будет восстановлена. Но прошло лето, и мы засомневались. Никто не отказывался от истинной веры. У вас нет возможности наблюдать жизнь короля, оттого вы думаете, будто она состоит из танцев и маскарадов. Уверяю вас, это не так. Каждый день король слушает три мессы, блюдет все церковные праздники, держит пост. Мы ничего не упускаем. Говорят, церковные таинства упразднят, а всех монахов и монахинь распустят. Дама Элизабет уверена, что в конце концов король доберется и до нашего монастыря. Что с нами будет? Таких намерений у короля нет, говорит он. Однако случись подобное, вам выделят пенсию. Думаю, ваша аббатиса будет яростно торговаться. Но что мы будем делать вдали от сестер во Христе? Мы не можем вернуться в семьи, если наши близкие умерли. Она вспыхивает. Или если не захотят нас принять. Придется быть терпеливым. Доротея, не плачьте. Ваши страхи воображаемые, эти беды вас не коснутся. Он спрашивает себя, должен ли я обнять ее. Королевская дочь плакала на моем плече или плакала бы, стой я смирно? «Я хочу заверить вас в моих добрых намерениях», — говорит он. «Это место единственное, которое вы знали, но впереди у вас жизнь». «Клэнси привез меня сюда и оставил под своим именем. Я не хочу оказаться на улице и просить подаяния». «О, женщины!» — думает он. «Им обязательно разыгрывать сцены, чтобы выжать слезу. Я ведь уже предложил ей свой дом. Я выделю вам ежегодную ренту». «Я отказываюсь». «Вздор, все так говорят», — думает он. «Или найду жениха, если вы не возражаете против замужества». «Замужество?» — удивляется она. Он смеется. «Вы слыхали об этом блаженном состоянии?» «Замужество для меня? Незаконнорожденной дочери? Дочери опозоренного священника? Невзрачной дурнушки?» «Хорошее приданое», — думает он, — «сделает из вас красавицу». Впрочем, едва ли это те слова, которые она хочет услышать. «Поверьте мне, вы миловидная молодая женщина. До сих пор ни один мужчина не подносил зеркало, чтобы вы увидели себя его глазами. Если вас украсить и приодеть, вы будете желанной партией. Я знаком с лучшими торговцами. Мне известны фасоны, которые носят при французском дворе и в Италии. Я одевал...» Он запинается. «Я одевал двух королев...» Она смотрит на него вопрошающе. «Уверена, вы знаете, о чем говорите». «А если вы не погнушаетесь мною, я мог бы... Я готов...» Он в ужасе замирает. «Куда его занесло?» Она смотрит на него в изумлении. «Такие слова нельзя взять обратно». «Я женюсь на вас, мистрис, если вы того пожелаете. Да будет вам известно, я давно овдовел, и пусть я лишен внешней привлекательности, остального у меня в избытке. Я богат и буду еще богаче, поэтому мне не нужно ваше приданое. У меня много хороших домов, я щедр и забочусь о моих близких». Он слышит, как расписывает свои достоинства перед этой испуганной девушкой, словно рекомендует слугу. «У меня нет детей, которые стали бы вам обузой, за исключением Грегори, который давно вырос и скоро сам станет мужем. Я хотел бы еще детей, впрочем, это зависит от вас. Если захотите носить мое имя формально, чтобы обрести статус и положение, ради вашего отца я готов...» Он запинается. Она подходит к оконцу, глаза мечут молнии. Снаружи нет ничего, кроме стены. «Формально? Я вас не понимаю. Вы зовете меня замуж или нет?» «Вы одиноки в этом мире, как и я. Ради вашего отца обещаю холить вас и лелеять. Возможно, вы меня полюбите. Если нет, никто не отнимет у вас дом и защитника. Но я не стану требовать большего». «Это потому, что у вас есть любовница?» Он не отвечает. «И не одна», — говорит она про себя. «Да, у вас есть все желаемые достоинства, будь вы покупателем и будь я товаром. Благодаря моему отцу, который возвысил вас, вы можете купить что угодно». «Вам не понять, мадам, — думает он, — откуда он меня возвысил. Он чувствует опустошение, обиду, холод. Почему она так ожесточена против него? Той долгой зимой в Ишере он улаживал кардинальские долги. За что-то можно заплатить из собственного кармана, но кого там только не было. Мясники, лодочники, крысоловы, а еще те, кто ставит припарки лошадям, составляет гороскопы и солит рыбу. Не говоря о расходах, которых не найдешь в конторских книгах, например, чтобы перекупить шпионов, которых под видом слуг приставил к кардиналу Норфолк. «Ваш отец был великодушным господином», — говорит он. «То, чем я обязан ему, не измерить деньгами. Он научил меня служить королю, объяснил, как делаются дела не на словах, а в жизни. Не то, что принято, а что происходит на самом деле». «Он привлек к вам внимание короля, и вот результат». «Ей не по душе мое предложение», — думает он, — «явно не по душе. Мне не следовало ей этого говорить. Я нутром чувствую, что был неправ. Я стар для нее. Я был слишком близок к ее отцу, и теперь она считает меня родственником, словно мы брат и сестра». Он говорит: «Доротея, скажите, что принесет вам покой и довольство? Забудьте о моем сватовстве». Против воли он улыбается, все еще пытается ее очаровать. «Хотя мне хочется верить, что для меня не все потеряно. Пусть мое лицо и кажется вам уродливым». «Ваше лицо не уродливо», — говорит она. по крайней мере, не так уродливо, как ваша душа и ваши дела». Он все еще улыбается. «Вам не нравится то, как я поступаю с монахами, и я могу это понять». «Многие из моих сестер готовы снять рясу. Если монастырь распустят, они уйдут на следующий день. Дама Элизабет никогда не отзывалась о вас дурно. Говорит, вы ведете дела честно». «Тогда, возможно, вас смущает моя вера. Я сторонник евангельского учения. Ваш отец меня понимал». «Он все понимал», — говорит она, — «в том числе, что вы его предали». Он смотрит на нее, разинув рот. «Он, лорд Кромвель, которого ничем не удивишь». «Когда моего отца сослали на север, он в тщетной надежде обрести милость короля писал письма, в которых просил французского короля вмешаться, а еще обращался к королеве, тогдашней королеве Екатерине, умоляя забыть разногласия и не лишать его своей дружбы». «Верно, однако». «Вы сделали так, чтобы эти письма попали к герцогу Норфолку. Вы раздули из этого зловещий заговор. Норфолк передал письма в руки короля, и судьба моего отца была решена». Некоторое время он не может вымолвить ни слова. «Вы не представляете, как вы ошибаетесь». Ее трясет от гнева. «Вы станете отрицать, что на севере вы окружили моего отца своими людьми?» «Они служили ему, они ему помогали, мадам». «Они шпионили за ним, побуждали его к необдуманным поступкам и словам, которые ваш хозяин-герцог толковал как измену». «Господи Иисусе, вы считаете Норфолка моим хозяином? Моим хозяином был Вулси и никто другой». «Успокойся», — говорит он себе, — «не будь торопливым садовником, который выпалывает траву, оставляя корни в земле». Он спрашивает ее: «Кто вам это сказал, и как давно вы в это верите?» «Я всегда в это верила и буду верить, что бы вы ни придумали в свое оправдание». «А если я представлю вам доказательства, что вы ошибаетесь? Письменные?» «Я слышала, вы мастер создавать подделки». «Вы слишком много слышали. Вы говорили не с теми людьми». «Вы злитесь. Невиновный спокоен». «Только не надо говорить мне о невиновности. Я погубил тех, кто оскорблял вашего отца, чтобы другим было неповадно. Можете назвать невиновными их. Я выдернул их из-за карточных столов, стащил с теннисных кортов и вытолкал из танцевальных зал. Я поженил каждого из них со злодеянием, о котором они едва ли задумывались, и отправил на утренний свадебный пир с палачом. Я слышал, как молодой Уэстон умолял сохранить ему жизнь, обнимал Джорджа Болейна, когда тот рыдал и призывал Иисуса, прислушивался к хныканью Марка за дверью. Я думал, Марк — неразумное дитя, я должен спуститься и освободить его, а потом сказал себе: теперь его черед страдать». «Если вы убеждены в своей правоте, — говорит он, — я больше не стану вам досаждать. Если, вопреки логике и доказательствам, вы продолжаете упорствовать в своем заблуждении, что мне остается? Я мог бы поклясться и с радостью сделал бы это, но вы решите...» «Я решу, что вы клятвопреступник. Те, кому я доверяю, сказали мне, что у Кромвеля нет ни чести, ни совести». Он говорит: «Когда те, кому вы доверяете, отступятся от вас, приходите ко мне, Доротея, Я никогда вас не прогоню. Для меня ваш отец стоял рядом с Господом, и любое дитя его плоти, любая душа, сохранившая ему верность, может на меня рассчитывать. Нет такой цены, опасности или усилия, которые покажутся мне чрезмерными. «Заберите это», — говорит она, протягивая ему платок, — «и книги. Мне все равно, о чем они». Он забирает подарки и оставляет ее в одиночестве. Стоит, прислонившись к двери, взглядом упершись в картину. Страдалец припал к дереву, его голова, руки и сердце кровоточат. Подбегает Ричард Рич. «Сэр!» На лице Кристофа беспокойство. «Хозяин, что она сказала?» «Мне кажется, я не плакал с Ишера», — говорит он, — «со дня всех душ». Рич говорит. «Неужели не плакали? Вы меня удивляете? Тяжкие злоключения короля не выжили из вас ни слезинки?» «Нет». Он пытается улыбнуться. «Когда король рассержен, он плачет за двоих, так что мои слезы без надобности». «Но что заставило вас плакать?» — спрашивает Рич. «Если мне дозволено». «Лживое обвинение». «Обидно», — замечает Рич. «Ричард, вы же не думаете, что я предал кардинала?» Рич моргает. «Мне это в голову не приходило. Вы же его не предавали, нет?» Он думает, предай я Вулси, Рич не стал бы меня винить. Какая польза от падшего властелина? Он говорит, если бы не я, кардинала погубили бы еще в дни первой опалы или заставили бы его побираться, как нищего. Ради него я подверг опасности свою жизнь, свой дом и все, чем владел. И если я имел дело с Норфолком, то лишь ради моего господина. Я никогда не жаловал Томаса Говарда, не жалую и теперь, никогда не был его человеком и никогда им не стану. И я не взял бы его на службу, даже если бы он пришел наниматься ко мне на кухню чистить кастрюли». «Я, — говорит Кристоф, — я вышвырнул бы его в канаву». «В тот день, в Ишере, я плакал. Незадолго до того умерли моя жена и дочери. Пепел застыл в очаге, ветер задувал во все щели. И души умерших вышли из чистилища, летали по дворам, дергали ставни в попытке проникнуть в дом. В те дни мы верили в это, многие верили». «Я и сейчас верю», — говорит Кристоф. «Я думал, что выплакал все слезы», — говорит он, слушая собственный голос. «Вы знаете, что когда Вулси был на севере, ко мне пришел агент торговцев тканями. Кардинал задолжал нам больше 1000 фунтов. Я велел ему быть точным. 1054 фунта и несколько пенсов. Я спросил, ради любви к нему сбросите пенсы со счета? А он ответил, мои хозяева все сбрасывают да сбрасывают, снабжая его святейшество тканями для облачений и не получая прибыли, а речь идет о золотой парче. Я всеми силами пытался спасти моего господина, думает он, увещевал, молился, а когда потерпел поражение, пустил в ход деньги. Рич смотрит с изумлением, но его уже не остановить. Агент сказал мне, кардинал уже 7 лет должен торговцу Кавальканти 87 фунтов за самую дорогую золотую ткань по 30 шиллингов за ярд. Итого 311,5 ярдов. И за ткань попроще, итого 195,5 ярдов. Заказ доставили в Йоркский дворец. У меня есть накладная. Кардинал клянется, что король заплатит, но я полагаю, скорее наступит судный день. — Сэр, — говорит Кристоф, — присядьте на сундук, вот платок. Он смотрит на зеленые листочки с любовью, вышитой Хелен для того, чтобы порадовать неизвестную ей девушку. Я сказал ему: «Хорошо, я признаю долг за вычетом 500 марок». Торговцы клялись, что пожертвуют эту сумму кардиналу ради его дружбы. И нет никаких сомнений, что на страшном суде им это зачтется. Он ответил мне: «Эта сумма уже списана, вы не можете получить ее дважды». И мне пришлось уступить. Он садится на сундук. Кристоф говорит: «Сэр, не плачьте. Сами же сказали, что больше не станете». После того, как Гарри Перси прибыл в Кевуд с ордером, у кардинала не было времени заплатить долги. Аптекарь пришел ко мне со счетом за лекарства. Бесполезный, больной умирал. «Аптекарям платят не за результат», — замечает Рич. Когда он умер, налетели шакалы. Торговец рыбой, Базден, клялся, что ему должны 3000 за вяленую рыбу. «Это за сколько же лет?» — спросил я. «Сэр!» — пытается перебить его Рич. «Тоже и соль. Где это видано, чтобы соль продавали по марке за бушель?» Он оглядывается. «Девица права, все было. И черная неблагодарность, и нечестные сделки, и ложные свидетельства, и клевета, и воровство. Но видит Бог, я не предавал Вулси». Звонит колокол. Слышно, как монашки зашевелились, собираясь на молитву. «Мне следовало быть в Йоркшире вместе с ним, сидеть у его смертного одра. Я не должен был позволять королю встать у меня на пути». «Милорд», — тихо замечает Рич, — «король не может встать у нас на пути. Он и есть наш путь». Он говорит: «Я вернусь к Доротее. Попробую объясниться». Кристоф возражает: «Вы не переубедите ее. Она верила в это годами. Отступитесь». «Хороший совет», — замечает Рич. «Милорд, звонят к вечерне. Если мы не хотим здесь заночевать, пора в дорогу. Мы с Аббатисой расстались с друзьями. Она показалась мне разумной женщиной, хорошо подкованной в вопросах права. Женщины не перестают меня удивлять. Мне показали все цифры, и если вы закончили, то я готов». «Я закончил», — говорит он. «Идем». Он вспоминает лжепророчицу Элизу Бартон, которая уверяла, что за небольшое пожертвование отыщет ваших мертвых. Пророчица обыскала рай и ад, но нигде не было Вулси, пока, наконец, она не обнаружила его в месте, которому нет названия, среди нерожденных. В Лондоне он вертит в руках вышитый платок. Входит Рейв. «Можешь отдать его Хелен». «Я слышал, — говорит Рейв, — вас плохо приняли». «Ты советовал мне, — говорит он. — Ты вместе с моим племянником. Вы мне советовали отступиться от кардинала. Неважно, последовал ли я вашему совету. Моего хозяина у меня отняли. Но я не думал, что он уйдет от меня так далеко, как сейчас». Он обводит рукой пространство комнаты. «Я привык к его визитам. Я вижу его мысленным взором. Я спрашиваю у него совета. Он умер, но я заставляю его трудиться». «Он вернется, сэр, когда будет вам нужен». Он качает головой. Доротея переписала его историю. Сделала его чужим себе самому. «Кто мог сказать ей, что я предал ее отца, если не он сам. Рейв говорит: «Столько времени, добрых дел, столько молитв. Он должен знать, как вы ему преданы». Он надеется, что это так. Живых переубедить можно, с мертвыми не договоришься. Я вижу, что должен был расспросить ее подробнее. «Ваш хозяин — герцог», — сказала она. «Господи, я скорее бы нанялся в услужение к заплатке». Рейв подносит палец к губам. «Не забывайте, что говорил кардинал. У стен есть глаза и уши». Можно подумать, что-то угрожает ему в собственном доме. Впрочем, Седлер всегда был гораздо осторожнее, чем он. А Рич? Рич разнес его истории по всему Линкольнс-Инн, Вестминстеру и домам членов гильдии в Лондоне. Ему передали, что Рич им гордится. Все цифры лорд Кромвель держит в голове. Сколько стоит соль, вяленая рыба, да все что угодно. Но даже он был поражен в самое сердце, когда дочка Вулси его оскорбила. Его опорочили самым возмутительным образом, и неизвестно, кто за этим стоит, ведь у лорда Кромвеля столько врагов. И все-таки он выдающийся человек. В голосе Ричи почтение. Выдающийся. Если стереть все документы, уничтожить все протоколы, он сохранит их в своей голове, все английские законы, статьи и прецеденты. Мне повезло быть ему другом и немного укрощать его нрав. Да, повезло. Хвала Господу, я каждый день у него учусь. Вернувшись из Шефсбери телом и душой, он распечатывает письмо Гардинера из Франции, в котором сообщается, что умер дофин, лихорадка свела его в могилу за 3 дня. Генрих, тоже недавно потерявший сына, желает проявить сочувствие, и двор облачается в черное. Никаких затруднений для лорда Кромвеля, он всегда в черном. Как придворному ему приходится присутствовать на различных торжествах, но он не хочет, чтобы его братья в городе говорили: «Кромвель в эти дни весь в багряном» или «облачился в пурпур, словно епископ». Вскоре новости уточняются. Не то чтобы дофин воскрес, но его смерть не была естественной. Но ради чего, спрашивается, было травить мальчика? У Франциска есть и другие сыновья. Французское посольство хранит молчание. Антони рассказывает по Остинфраер, звеня новыми серебряными колокольчиками, и выкрикивает: «Хвала Господу, на одного француза меньше!» Звук гаснет за закрытыми дверями, замирает наверху в дальних галереях. «Ух-ох, кабы сдох!» Звук отдается эхом. «Ух-ух-ух!» Словно ухо не совы. «Ох, ох, ох!» Будто лают гончие. Остинфраерс прирастает, становясь дворцом. Строители грохочут с самого рассвета. Ричард Кромвель входит с чертежами в руках. «Наш сосед Стоу позорит вас на весь Лондон. Вы знали, что у него был летний домик? Наши строители поставили его на бревна и откатили на 20 футов назад. Стоу говорит, что мы украли его землю. Я послал мастеру Стоу письмо с вопросом, можем ли мы посмотреть его землемерные планы». Он поднимает глаза. «Я знаю свои границы. Он выдвигает серьезное обвинение, и мне это не по душе». «Пошлите его к черту!» — предлагает Кристоф. Он не заметил, что Кристоф в комнате сидит на корточках в углу, словно горгулья, упавшая с церковной стены. Он помнит, как юноша сказал ему на пути в Кимблтон: «Я убью для вас поле, убью его для вас, когда скажете». Он думает: «Если Кристоф сумел пробраться незамеченным в мой кабинет, то что ему стоит проникнуть в дом Реджинальда. Говорит Ричарду: «Пришло время с ним разобраться, остановить его». «Стоу?» — Ричард удивлен. «Хватит у сурового письма». «Поля, Рейнольда. Как ты и сказал, кинжал сгодится». Впрочем, он не желает, чтобы Кристоф окончил дни в какой-нибудь адской дыре, поджариваемой итальянскими палачами. Французы тоже любят выбивать признание через боль. Говорят, без нее правда не вытянешь. Ходят слухи, что они схватили отравителей, пока уговаривают его по-хорошему выдать того, кто ему заплатил. Иногда полезно проявить мягкость. Однако любой расследователь только посмотрит на Кристофа и решит, что с таким бесполезно миндальничать. «Кристоф», — говорит он, — «если когда-нибудь...» Он трясет головой. «Ничего, неважно. Если когда-нибудь я решусь поручить Кристофу убийство, — дает он себе зарок, — велю ему, пока его не начали поджаривать или растягивать на дыбе, орать во всю глотку, что я де человек Кромвеля. Почему бы нет? Я готов принять вину. Список моих прегрешений так длинен, что у ангела, ведущего записи, кончились таблички, затупилось перо, так что он сидит в углу и с плачем рвет на себе кудри. «Идем», — говорит он, — «надевай джеркин. Мы отправляемся утаптывать нашу границу и выставлять метки для каменной стены высотой в 2 человеческих роста. А наш приятель Стоу пусть себе сидит за стеной и подвывает». Вот уже 3 недели в Линкольн-Шире, что на востоке Англии, ползут слухи, что король умер. Пьяницы в трактирах клянутся, что советники держат это в тайне, дабы именем короля взимать налоги и проворачивать темные делишки. Рейф спрашивает: «Кто-нибудь сказал Генриху, что он умер? Думаю, он должен знать, и пусть это исходит от кого-нибудь повыше меня». Рейф зевает. Он пробыл с королем в Виндзоре всю неделю и ни разу не ложился до полуночи. Генрих задерживает бумаги, которые получает из рук Рейфа с утра, обсудить их зовет после ужина, заставляя Рейфа стоять рядом, пока он хмурится над депешами. Ходят слухи о волнениях в Вестморленде. «Не сомневайтесь», — говорит Генрих, — «все, что происходит на границе, шотландцы обернут в свою пользу». Шотландский король снарядил корабль во Францию за невестой, но ветер прибил корабль обратно к берегу. Тем временем император предлагает Генриху выступить совместно против короля Франции. Карл снаряжает флот, от Генриха требуется звонкая монета. Он говорит Шапии: «Неудивительно, что ваш господин пришел с протянутой рукой. Почему у него никогда не бывает свободных денег, и он платит такие огромные проценты?» «Ему следовало бы нанять вас, разобраться с его финансами», — отвечает Шапии. «Ну же, Томас, постарайтесь. Мой господин платит вам пенсион. За свои деньги мы хотим результата». «То же самое говорят и французы. Как мне угодить и тем, и этим?» Шапи машет рукой. «Я бы не отказывался от их щедрот. Теперь, когда вы стали лордом, ваши расходы многократно возросли, но мы знаем, что в душе вы человек императора. Помните о привилегиях, которые лишатся ваши торговцы, если император против них ополчится. Не забывайте о потерях, которые вы понесете, если император закроет для англичан порты». Он улыбается. Шапи вечно угрожает ему блокадами и разорением. «Беда в том, что мой господин больше не доверяет вашему. Некогда император пообещал моему господину свергнуть Франциско и отдать Англии половину его земель. И Генрих, наивная душа, поверил. И пока мы оттачивали наш французский, чтобы обратиться на нем к новым подданным, Карл за нашими спинами договорился с французами. Мы не позволим одурачить себя дважды. Теперь, прежде чем выложить на стол хотя бы пенни, мы потребуем серьезных гарантий. «Давайте заключим брачный союз», — убеждает его Шапи. «Леди Мария говорит, что не стремится к браку, но, думаю, она будет рада воссоединиться с родственным семейством. Мой господин предлагает ей в жены собственного племянника, португальского принца. Дом Луиш — прекрасный юноша, лучше ей не найти». «У короля Франции есть сыновья». «Мария не пойдет за француза». «А мне?» Она говорила другое. Король по-прежнему держит новообретенную дочь на расстоянии. Предполагается, что после коронации Джейн королевскую дочь с соответствующей торжественностью вернут ко двору. Тем временем сама она вроде бы вполне спокойна, заказывает новые платья, скачет по зеленым полям на гранате и других лошадках, которых прислал ее друг лорд Кромвель. Ей хватает денег на личные расходы, и снова, благодаря тому же другу, ее как будто устраивают встречи с отцом по предварительной договоренности, то здесь, то там, за ужином, во время короткой прогулки по саду, чтобы палящие лучи не повредили нежную девичью кожу. Генрих умоляет ее открыть ему свое сердце. «Скажи мне правду, дочь! Когда ты признала меня тем, кто я есть, главой церкви, тебя кто-нибудь заставлял, подталкивал, убеждал сказать не то, что у тебя на уме, или ты решила сама?» Лучше бы король не задавал дочери подобных вопросов, которые побуждают Марию увиливать и дальше. Шапии посоветовал ей просить у папы прощения за декларацию, сделанную в угоду отцу. «Я поступила так, — не соглашается Мария, — потому что меня заставили». Однако в Риме считает, и вполне обоснованно, что поскольку заявление Марии было публичным, публичным должно быть и отречение. Она должна заявить в лицо Генриху, что отныне думает иначе. «И что ее ждет тогда?» «Смерть». Мастер Ризли говорит: «Милорд, вы должны на нее надавить. Вам известно, кому она верна, Риму и покойной матери. Невежественные простолюдины хранят рабскую покорность итальянскому князьку, вообразившему себя наместником Божьим. Но разве это простительно для королевской дочери? Теперь, когда мир разбил оковы ее воспитания и вывел ее на прямую дорогу к здравому смыслу...» Однако он не спорит с Марией, просто напоминает: «Мадам, ваше спасение в покорности. Будьте тверды в вашем решении, и эта твердость принесет вам желанный душевный мир». «Аминь», — отзывается она, — «выглядит печальной. Просто дайте мне знать, лорд Кромвель, чего хочет мой отец, и я исполню его волю». «Мария утверждает, — говорит он Шапии, — что выйдет за португальского, французского или любого другого принца, которого выберет отец. Но имейте в виду, Эсташ, она ни разу не сказала: если бы я могла выбирать, то вышла бы за лорда, хранителя королевской печати». Посол хихикает. Ржавый сухой хруст, словно ключ, поворачивает в замке и разводит руками. «Что поделаешь? Виноват!» К счастью для Шапюи, слухи — не преступление. Когда приходят первые вести о волнениях, он с королем в Виндзоре. Дни стоят теплые, солнечные. Наступает Михайлов день, и по стране идут процессии с хоругвями святой девы, ангелов и святых. Все лето для усмирения горячих голов действовал запрет на проповеди. Ради праздника запрет отменили, из лута, что в Линкольншире, графстве, ничем не примечательном, сообщает о толпах, которые собираются после мессы и не расходятся до темноты. Известное дело, эти вечера в ярмарочных городах. Мелочишка бренчит в карманах, и старые приятели в обнимку шатаются по улицам. Молодежь горланит под луной, подбивая друг друга перепрыгнуть через канаву или вломиться в пустой дом. Если идут дожди, все укрываются под крышей, но погода держится, и после наступления темноты на рыночной площади по-прежнему многолюдно. Кожаные фляжки идут по рукам, застарелые обиды выплескиваются наружу. Кто-то утирает рот рукавом и плюет под ноги, подмастерья задирают друг друга, в дело пускают дубинки и ножи. 9 вечера. В воздухе ощущается осенняя прохлада. Мастера плечом к плечу, вооружившись палками, выступают навстречу драчунам. «Эй, ребята! Завтра будете мучиться похмельем! Расходитесь по домам, пока вас носят ноги!» «Прочь с дороги!» — отвечает подмастерье. «Не ровен час, проломим башку!» Мастера почти печально вопрошают. «Думаете, мы никогда не были молодыми? Ладно, мерзнете, дело ваше». В темноте горожане слышат шум с рыночной площади. Какие-то недоумки дуют в трубу и бьют в барабан. Солнце встает над заблеванной мостовой. Мародеры подтягиваются, мочатся на стену, обчищают лавку булочника — и к 10 утра уже цедят вино из бочонков, сложенной ковшиком ладони. Прошлой ночью они украли 3 щетки ночного сторожа, самого сторожа избили, и теперь разгуливают с 3 щеткой по улицам, распевая балладу о добрых старых временах. Когда жены были непорочны, а торговцы все честны, когда розы зацветали на Рождество, а в горшках томились жирные каплуны, от которых не убывало, сколько ни съешь. Если новые времена отличаются от старых, кто виноват? Уж, наверное, лондонцы, члены парламента, епископы-реформаты, люди, говорящие с Богом по-английски. Слухи разносятся по округе. Батракам с окрестных ферм по душе отлынивать от работы. Они чернят лица, некоторые натягивают женские юбки и устремляются в город, прихватив косы и другой острый инструмент. С рыночной площади видишь, как они идут, поднимая клубы пыли. Старики по всей Англии могут немало порассказать о пьяных подвигах после жатвы. Мятежные баллады наших дедов в больших изменениях не нуждаются. Пока не сдох, плати налог, и все им мало, тебя надуют, обойдут, времен подлее не бывало. Фермеры запирают амбары, магистраты на чеку. Горожане, заперев склады, прячутся по домам. На площади, завидев надвигающиеся толпы селян, какой-нибудь негодяй влезает на трибуну. «Верьте мне, меня зовут капитан Бедность!» Звонарей тычками и угрозами отправляют на колокольни бить в набат, и по этому знаку мир переворачивается вверх дном. Утро приносит Ричарда Рича, который прискакал из Лондона в Виндзор с вестями, что на чиновников палаты приращений напали. «Наши люди были в луте, сэр, оценивали сокровища церкви святого Иакова, которая славится пышным убранством». Он мысленно видит 300-футовый шпиль, подпирающий небо Линкольншира, облака, словно развешанное белье. Отсюда до Лута 2 дня пути, если не жалеть ни лошадей, ни всадников. Пока Рич говорит, внизу слышны крики новых посланцев. Деревенские остолопы, на башмаках налипла глина. Как они попали в замок? Раздаются крики. «Правда ли, что король помер?» Он спускается по ступеням. «Кто вам сказал?» «Так говорят на Востоке. Приставился в день середины лета, а на кровати лежит кукла в короне». «А кто правит страной?» «Кромвель, сэр. Он собирается снести приходские церкви, переплавить распятие на пушки, чтобы перебить всех бедняков в Англии. Налоги будут по 10 пенсов шиллинга, и любой, кто положит в котел курицу, заплатит налог. До следующей зимы народ будет питаться хлебом из бобов да гороха, и скоро от такой еды весь перемрет. Люди будут валяться в полях, раздутые как овцы, и не будет священников, чтобы их исповедовать». «Вытрите ноги», — советует он им, — «и я отведу вас к мертвому королю, и вам придется на коленях вымаливать у него прощение». Посланец пугается. «Я повторяю то, что слышал». «Так и начинаются войны». Неподалеку кто-то затягивает песню. Голос эхом отражается от камней. «Избавь нас, Господи, от срама, от крома, кранмеля и крама. Святой Лука, спровадь их в ад, пускай в огне они горят». «Это точно, Секстон», — думает он. «А я-то надеялся, паразита давно извели». «Каков из себя Кромвель?» — спрашивает он посланцев. «Как выглядит?» «Да разве вы не знаете, господин?» — удивляются они. «Сущий дьявол в обличье плута. И на голове у него шляпа, а под шляпой рога». Когда волнения распространяются от Лута по всему графству, король безуспешно требует к себе сэра Топотуна и лорда Потаскуна, а также лорда Барматуна и шерифа Хлопотуна. Еще не кончился охотничий сезон, и они не доберутся до короля раньше, чем за 3-4 дня. Сначала должен прибыть гонец и рассказать о беспорядках. Они удивятся. Линкольншир бунтует, что за черт? После чего им предстоит раздать указания управляющим, расцеловать жен, распрощаться с родными и соседями. «Придется вам ехать, кузен Ричард», — говорит король. «Мне нужна поддержка семьи. Мне не на кого больше положиться». Он, Томас Кромвель, мог бы сказать: «А я вам говорил. В прошлом году я говорил, если мы решили распустить монастыри, надо разбираться с каждым приходом в отдельности, а не пугать народ парламентским билем». Но Рич настаивал: «Нет-нет, и еще раз нет, закон необходимо принять». Лорд Одли сказал тогда: «Кромвель, прошли времена кардинала, если делать, как вы предлагаете нам, до конца жизни с этим не разобраться». Он закрыл глаза. «Милорд, я предложил подходить к каждому монастырю со своей меркой, а не распускать их по одному. Это разные вещи». Однако его не послушались. Объявили о своих намерениях во всеуслышание. И вот результат. Королю в Виндзоре хочется видеть вокруг знакомые лица. Его мальчики теснятся на скамьях, где раньше сидели первые лица королевства. Когда в дорожной пыли прибывает Кранмер, долго не могут найти кресло, достойное архиепископа. «Зачем вы приехали?» — спрашивает он, впрочем, довольно вежливо. — «Вас не звали». «Из-за песенки», — отвечает Кранмер. «От крома, кранмеля и крама. Они имеют в виду вас, милорд, меня или кого-то третьего, составленного из нас двоих». «Сие есть тайна, как троица». Судя по всему, волнение не только в дальнем графстве. Кранмер говорит: «По ламбиту развешаны воззвания. Я не чувствую себя спокойно в собственном доме. Хью Латимер напуган. Я слышал, в Линкольншире напали на слуг епископа Лонгленда». Джон Лонгленд. Осмотрительный, суровый, никогда не улыбающийся. Помог королю с первым разводом. За это его не жалуют ни в собственной епархии, ни в королевстве. Все еще хуже, чем думает Кранмер. В Хорнкасле, и тому есть свидетели, одного из епископских слуг забили дубинкой до смерти. Местное духовенство злорадствовало, когда он испускал дух, а некто, называющий себя капитаном-сапожником, разгуливает теперь в одежде убитого. «Милорд-архиепископ, вы должны знать, что обо мне тоже слагают песни», — говорит Ричард Рич. «Я слышал, как они трепали мое имя». «Очень может быть», — замечает Ричард Кромбель. «Ваше имя хорошо рифмуется. Сыч, кирпич, паралич». Он обращается к Кранмеру. «Может быть, стоит уехать на неделю-другую в деревню?» «Едва ли там спокойнее», — бормочет Кранмер. «Боюсь, паписты есть среди моей челяди. Если они путешествуют вместе со мной, куда мне от них скрыться? Но за Лондон отвечаете вы, милорд. Если эта зараза распространится, вам придется ею заняться». «Тыч, хныч, приспич», — не унимается Ричард. Шикает на него Фицуильям. «Здесь король». За королем следует мастер Ризли. На нем новый атласный дублет цвета морской волны, в котором он сияет, как венецианец. Ризли деликатно отодвигает перья и перочинные ножики советников попроще, расчищая место для себя. Хмурый Рейф Седлер в старом дорожном джеркине сдвигается к краю скамьи. «Милорд-архиепископ!» — восклицает король. «Нет-нет, встаньте! Это я должен преклонить колени!» «С чего бы?» — шепчет Ричард Кромвель. «Когда это он успел нагрешить?» Он подавляет улыбку, король и прилад вступают в борьбу, Кранмера поднимают с пола. «Итак, джентльмены!» — говорит король. «Вести неутешительны, однако если оскорбление короне и порча собственности прекратятся, я склонен проявить милосердие». Он вздыхает. «Генрих великодушный». «Бедняги! Они боятся зимы. Убедите их, что всего в достатке, и никто не собирается на них наживаться. Если придется, установите цены на зерно. Учредите комиссию, отслеживать тех, кто вздумает его придержать. Лорд-хранитель печати знает, что делать. Он помнит, как с подобными трудностями справлялся кардинал. Предложите мятежникам прощение, но только в том случае, если они разойдутся сейчас». «Я предостерег бы вас от излишней снисходительности», — говорит Фицуильям. «Если волнения достигнут Йоркшира и пограничных земель, нам всем угрожает опасность». Он подается вперед. «Могу я известить милорда Норфолка? Он соберет своих вассалов и успокоит восточное графство». «Пусть Томас Говард держится от меня подальше», — говорит король. «При всем уважении, ваше величество», — вступает Рич, — «мы хотим послать его навстречу мятежникам, противоположную от вашего величества, сторону». Король раздражается. «Полагаю, я могу рассчитывать на тех, кто представляет там королевскую власть. Если потребуется, у милорда Суффолка есть все полномочия». Ризли поднимает со стола письмо. «Тут утверждается, что где бы они ни собирались, они кричат «хлеба» или «крови», приносят клятвы. «Какие?» — он сверяется с бумагой. «Нам еще не сообщили». Фицуильям говорит. «Сожалею, что приходится об этом упоминать, ваше величество, но причина волнений не только в желании набить брюхо. Они хотят, чтобы им вернули монахов». «Монахи никуда не делись», — говорит Ричард Рич. «Хотя, видит Бог, лучше бы делись, а мы бы нашли применение доходам от крупных монастырей». Под столом он, лорд Кромвель, пихает Ричи в лодыжку. Фицуильям продолжает. «Они просят вернуть старые праздники и главенство папы». «Все, о чем они просят, осталось в прошлом», — замечает Ризли. «Господь свидетель, даже милорд-кардинал не умел поворачивать время вспять». «Но их святые вне времени», — возражает Фицуильям. «По крайней мере, они так считают. И хотят их вернуть. Хотят, чтобы мы отменили запреты. Просят обратно святого Вильфрида, Криспина и Криспиана, святую Агату, Эгидия и Свитина и всех святых времени жатвы. Для них праздник важнее зерна в амбарах. И они предпочтут шествовать хоругвями, а не сажать озимые. Они верят, что если убрать пшеницу в дни почитания святых, то руки отсохнут. Возможно, когда-нибудь в Англии предстоит наслаждаться плодами просвещения, но позвольте заметить, до этого еще далеко». Кранмер говорит. «Я слышал, они жгут книги». «У бедняков должны быть главари», — вступает он. «Никогда не поверю, что их нет». На свет извлекаются письма. Печати сломаны. Король читает, перебирает листы, передает одно письмо дальше. «Вот здесь, Ризли, милорд Кромвель должен знать». «Зовите меня», читает из-за плеча короля. «Вы правы, лорд Кромвель. Нашлись джентльмены, которые встали во главе этих каналей. У нас есть имена». «Небось, клянутся, что их заставили». «Вытащили посреди ночи из постели», — отвечает Ризли. — «В ночных колпаках». — «Неудивительно», — замечает он. «Жена плачет, крестьяне с факелами в руках угрожают поджечь амбары, если джентльмен не сядет в седло и не поведет их к королю. Все смуты во все века начинаются одинаково и заканчиваются тоже одинаково. Знать получает прощение, бедняки болтаются на суках». Вслух он говорит: «Я пошлю гонца к лорду Телботу. Пусть соберет как можно более сильное войско и выступит в Ноттингем. Будет удерживать замок и оттуда, при необходимости, через Мэнсфилд двинется в Линкольн или в Йоркшир, если...» «Сэдлер!» — велит король. «Пошлите в Гринвич за моими доспехами!» Поднимается шум. «Нет, сир, нельзя рисковать вашей священной особой. Ради Линкольншира не приведи Господь». «Если народ считает, что я умер, у меня нет выбора», — Кранмер говорит. «Мятежники метят ваших советников, а не вас. Они утверждают, что верны вашему величеству. Впрочем, все мятежники так говорят. Я знаю, они хотят моей крови. И если дойдут сюда, гореть мне на костре. Их главное требование — голова лорда Кромвеля», — говорит Ризли. «Они считают, милорд обманул или околдовал короля. Как до него кардинал?» Он говорит. «Я оскорблен за моего господина, которого они считают неразумным дитятей». «Клянусь Богом, я и сам оскорблен», — говорит Генрих. Он еще раньше прочел все новости, но только теперь до него начинает доходить. Король вспыхивает, ударяет кулаком по столу. «Мне не по душе, что мне смеют указывать жители Линкольншира, одного из самых диких и отвратительных графств. У них хватает наглости диктовать мне, кого к себе приближать. Я хочу, чтобы они усвоили раз и навсегда. И если я назначаю советником простолюдина, он больше не простолюдин. На кого мне опереться, если не на лорда Кромвеля? На этих мятежников? Колина Косолапова и Питера Сыкуна? Вместе с папашей Чурбаном и его козой?» «Конечно, нет», — бормочет архиепископ. «А Робин Поберушка соберет налоги?» — спрашивает король. «А Саймон Простак напишет закон?» — не в силах сдержаться, восклицает Рич. Генрих одаривает выскочку суровым взглядом, его голос обретает мощь. «Я создал моего министра, и, клянусь Богом, я от него не отрекусь. Если я говорю, что Кромвель — лорд, значит, лорд. А если я скажу, что наследники Кромвеля будут править Англией после меня, Господь свидетель, так тому и быть». «Или я вылезу из могилы и разберусь с теми, кто посмеет ослушаться!» Наступает молчание. Король встает. «Сообщайте мне обо всех новостях!» Мастер Ризли отступает с пути короля, в глазах изумления. «Я буду стрелять из лука!» говорит Генрих и удаляется вместе со своими джентльменами на стрельбище под окнами королевских покоев. «Чтобы сохранить остроту зрения!» Его голос струится вслед за ним, замирая в полуденном мареве. Совет расходится. Остаются архиепископ, Фицуильям, Ричард Рич, который застрял за столом, хмурясь и листая бумаги, и Ризли, который навис над Ричем и что-то шепчет тому на ухо. Решено, что Чарльз Брэндон, бросив все дела, отправится восстанавливать порядок в Линкольншире. Чарльз скор на расправу, и мы надеемся, что он не проявит излишней суровости к беднякам. Лорд-канцлер Одли, который выехал в Виндзор, должен вернуться в свои земли на случай, если искра перекинется и пожар разгорится в Эссексе. «Каково это, сухарь?» — спрашивает Фицуильям. «Ощущать себя наследником престола!» Он отмахивается от шутки. «Но король выбрал вас!» — не унимается Фиц. «Сэр Ричард Рич, вы свидетель!» Неуверенное бурчание со стороны Рича, который с головой зарылся в бумаге. Фиц говорит. «После принятия закона о престолонаследии...» «Король может выбрать наследником вас. Парламент может провозгласить вас королем. Вы согласны, Рич?» «Предположим, парламент выпустит биль, провозглашающий меня, Ричарда Рича, королем, если Рич и слышит дальнее эхо из дней Томаса Мора, то виду не подает». «Рич не поднимет головы», — замечает Фиц. «Вероятно, я ошибаюсь. Но чего от меня ждать? Я же не правовед. Впрочем, мои уши меня не обманывают. Он назвал вас следующим королем, сухарь. И мне показалось, в последнее время юный Грегори смотрится юным принцем». «После того, как вернулся из Кеннинг-холла», — отвечает он, — «где провел лето с Норфолком». «Если мятежники не угомонятся, — говорит Фиц, — придется выпускать дядюшку Норфолка, хочет того Гарри или нет. У него есть силы на востоке, да и на севере его побаиваются». Рич замечает, продолжая скрипеть пером. «А никого нельзя отозвать из Ирландии?» «Мы с трудом удерживаем Пейл, — отвечает он. — Я бы оставил это проклятое место, но наши враги в Европе немедленно разобьют лагерь у нас на пороге. Милорд-архиепископ, — оборачивается он к Кранмеру, — вы должны вывести жену из Лондона и спрятать в каком-нибудь скромном доме». Архиепископ издает вскрик, приглушенный, словно иона из чрева кита. Рич решает не церемониться. «Перестаньте, милорд-архиепископ, мы знаем, что вы женаты». «Все до одного», — говорит Фиц. «Никто не собирается вас выдавать», — продолжает Рич. «Король вас глубоко почитает, если он предпочитает не знать, и мы не станем вмешиваться». «Я молю Господа», — говорит архиепископ, — «чтобы он смягчил сердце короля, внушил тому, что супружеские узы — благо, которое никому нельзя запрещать». «Он ценит супружеские узы», — замечает Фицуильям. «Странно, что отказывает в них другим». «Дайте ему время», — — говорит он. «Я знаю, Рич, вы и ваши клерки из палаты приращений рветесь в бой. Я сожалею, что пнул вас ногой под столом, но король не должен думать, будто мы подталкиваем его к решению, которое он не хочет принимать». «Но у нас же есть план распустить крупные монастыри», — спрашивает Рич. «У нас всегда есть план». «Зовите меня» выпрямляется, отрывается от бумаг Рича, заметив в стекле свое отражение, изучает нечеткий силуэт, поправляет угол шляпы. «Милорд-архиепископ, успокойте жену, все обойдется. Я слыхал, она не говорит на нашем языке. Должно быть, она вздрагивает от каждой тени. Мятежники сюда не доберутся». «Вы так думаете?» — спрашивает Кранмер. «Легко вам говорить, Ризли. Нельзя недооценивать наше положение. Мы не готовы отразить угрозу. Я не верю, что мы имеем дело с жалкими одиночками. И подозреваю происки императора. Среди окружения его величества есть те, кто видит будущее без него. Дайте им волю. Они сделают Марию своим знаменем. И тогда не миновать войны. Не нужно меня успокаивать, мастер Ризли. Мне доводилось видеть, на что способны люди по отношению к своим братьям и сестрам. В Германии я был на поле боя. Я не всю жизнь просидел в Кембридже». Он отворачивается от архиепископа и подходит к окну. Внизу, в лучах низкого солнца, король со своими джентльменами стоит у мишеней. На другом берегу реки, невидимые за деревьями, ученые-мужи в Итоне зубрят свои книги и возносят молитвы в часовнях и молельнях во славу своего основателя, блаженной памяти Генриха VI. Рич присоединяется к нему, молча становится рядом. Внизу, в тающем свете полудня, мелькает серебристый, словно спинка лосося, проблеск. Королева в сером с серебром платье вышла к лучникам. «Кажется, она округлилась», — замечает Рич. «Любит поесть. Ничего больше она еще не понесла. Леди Рочфорд докладывает мне, когда у нее начинается обычное женское. На свете не найдется мужа более внимательного, чем я. Та другая в конце была кожа до кости. Тощая старуха!» Король поднимает глаза, словно почувствовав, что за ним наблюдают. Машет рукой. «Лорд Кромвель, не хотите отвлечься?» Он трясет только что пришедшим письмом, чешет голову, показывая, что занят. Солнечное сияние меркнет, от реки наползает зеленоватый свет. Купаясь в нем, король вытягивает губы, изображая капризного ребенка. Затем сдергивает шляпу и показывает в сторону Датчета. «Я постреляю до темноты». «Как? Уже октябрь? Как быстро пролетело лето!» Хелен вышила другой платок взамен того, что он возил в Шефсбери. Изобразила лавр, что живет вечно, и плющ, что вечно зелен. В лондонские гильдии приходит приказ собрать и вооружить людей. За рекой Гумбер видны сигнальные огни мятежников. Определенно, Йоркшир готов восстать. «Лорд Кромвель их утихомирит», — улыбается Фитц-Уильям. «В Йоркшире ценят его доброе слово». Король поднимает бровь. Он вынужден объясниться, чего терпеть не может. «В прежние времена, Ваше Величество, там угрожали убить меня», — мастер Ризли добавляет. «Йоркширцы ненавидели милорда-хранителя печати за его службу кардиналу». «Сэр», — спрашивает Рич, — «не стоит ли прислушаться к словам архиепископа и спрятать леди Марию?» «Что вы предлагаете?» — спрашивает он. «Заковать ее в цепи?» Король смущен. «Никогда не поверю, что мятежники используют против меня мою дочь. Присматривайте за ней. За ней присматривают. В Лондоне запрещены все сборища, включая воскресные развлечения. Люди реквизированы, гарнизон в Тауэре усилен. Пусть торговцы пополняют запасы шерсти и готовой материи, давая работу эссекским надомникам и своим подмастерьям. Мы помним, на что способны праздные руки. Хозяевам надлежит присматривать за слугами. Всем священникам и монахам следует сдать любое оружие, которое у них имеется, за исключением ножичков для нарезки мяса за столом. К нему приходит Ризли. «Вам велено забрать в Тауэре королевские золотые блюда и переплавить их в монеты, после чего как можно скорее вернуться в Виндзор». Он отвечает: «Я собираюсь встретиться с Шапюи». Ходят слухи, что одного из его доверенных чиновников по имени Беллоу схватили и ослепили, затем замотали в шкуру свежеубитого быка и спустили на него собак. Он вспоминает Беллу, каким тот был. Вероятно, теперь его не признал бы собственный отец. Только Господь узнает Беллу, восстановит его черты, когда будет воскрешать из мертвых. Он думает, откуда они знали, что собаки достаточно голодны? Посадили их в загон и морили голодом? Даже его собственные сторожевые псы не стали бы есть живого человека. Посол говорит: «Мне известно, что герцог Норферк в Лондоне и жаждет вас увидеть. Но где же Кремюэль? Можно подумать, герцог влюбился». Он думает, я сумею вернуть ему доверие короля. «Генрих считает, что герцог оказал недостаточное уважение к останкам бедного Фицроя», говорит посол. «Король просил похоронить его тихо, а герцог погрузил умершего бастарда на телегу». «Должно быть, вы изрядно повеселили этой историей императора в своих депешах». «Я полагаю, Норферк разозлился на юношу за то, что он умер. Как поживает мадам Джейн? Еще не наскучила Генриху?» «Судите сами, как несправедливо судят о моем господине», отвечает он. «Непостоянство ему не свойственно. Даже вам придется это признать. Он прожил с Екатериной 20 лет. 7 лет ждал Болейн». «У него были конкубины. Впрочем, у кого из правителей их нет? Мать Ричмонда, сестра Болейна, с которой король делил ложе до Анны. При дворе гадают, то следующее. Говорят, Норферк проталкивает свою дочь. Должен же быть от нее хоть какой-то прок, и кто знает, может быть, Генрих захочет позабавиться с вдовой сына». «Эсташ, я гляжу, вы не в настроении шутить». «В воздухе висит запах измены. От него у меня глаза слезятся, а зубы скрежещут». Шипи бормочет что-то печальное. «Если ваш господин собирается послать помощь нашим мятежникам, пусть не спешит». «Вы называете их мятежниками? А я думал, это кучка подвыпивших болванов. Какое дело до них моему господину?» «Никакого, если он не прислушивается к дурным советам, которые получает из ваших всегдашних дурных источников». Он воображает, как переворачивает Монтегю и других полей вверх тормашками и лупит по пяткам, пока тайны не изливаются у них изо рта. Воображает, как складным ножом вскрывает сердце Николаса Керрию, точно устрицу, как трясет Гертруду Куртене, пока измена не осыпается с нее, словно осенние листва, как рассекает череп ее мужа, маркиза Эксетерского, и тычет указательным пальцем во мрак его зловещих замыслов. «Я не стану жалеть об этих волнениях, если благодаря им изменников удастся вывести на чистую воду», — говорит он. Шипи потрясен. Вы же не принцессу имеете в виду? Мария должна сообщать мне обо всех попытках на нее повлиять. Любое письмо она обязана передать мне прямо в руки. «Кстати», — замечает посол, — «я слышал, Куртене пригрели любовницу Томаса Гуита. Это проявление милосердия?» «Это долг. Бесс Даррелл была с Екатериной до конца». «Ангельское личико», — замечает посол, — «и ангельский нрав. Ах, Томас, всегда находятся женщины, которым на роду написано страдать. Нежные создания, защищать которых Господь доверил нам». Я сказал Марии, я сделал для нее все, что мог. Малейшее проявление сочувствия к бунтовщикам, и я снесу ее голову с плеч. «Неужели, Томас?» Посол улыбается. «Мы же давно играем в эту игру, не правда ли? Ваш долг — приходить ко мне и похваляться могуществом вашего короля и тем, как обожают его подданные. А мой долг — восклицать! Кремель, вы держите меня за дурака! Вы заранее знаете, что я вам скажу, а я знаю, что услышу от вас. Почему бы нам для разнообразия не перейти к сути?» «Извольте», — говорит он, — «вы услышите нечто новое. Если ваш господин попытается свергнуть моего короля в его собственной стране, я найду способ отплатить, заключив союз между моим господином и немецкими правителями, которых император считает своими подданными». «Сомневаюсь, моншер», — мягко замечает посол. «Все эти разговоры ни к чему не ведут. Хоть Генрих и ненавидит папу, но Лютера он ненавидит еще сильнее. Да вы и сами как-то признались мне, что терпеть его не можете. Я полагаю, вы склоняетесь к швейцарским эретикам, для которых обладка всего лишь кусок хлеба». «Вы решили меня исповедовать?» «У вас слишком много тайн. У вас и у вашего архиепископа». Он думает, если Шапюи знает о жене Кранмера, он прибережет это знание про запас и пустит в ход, когда сможет принести наибольший вред. «Хлеб может быть не только чем-то одним», — говорит он, — «как и все остальное». «Если Генрих покарает вас за вашу ересь, это будет...» — Шапюи задумывается. «Это станет трагедией, Томас!» «Приедете в Смитфилд посмотреть, как меня сжигают». «Это будет тяжкая обязанность». «Черта с два! Купите себе новую шляпу!» Шапюи смеется. «Простите меня», — говорит посол, — «но я вам сочувствую. Сейчас вы наверняка острее чувствуете ваше низкое происхождение, о котором в иные времена...» — вежливый кивок. «Можно забыть. Ваши соперники при дворе могут собрать войско из арендаторов и вооружить его из арсеналов, которыми владеют с незапамятных времен. У вас арендаторов нет. Конечно, вы можете потратить часть своих богатств, хотя содержание даже одного солдата, особенно конного, в это время года, при нынешних ценах на фураж, я не решусь оценивать, но вы умеете это не хуже меня. Разумеется, вы можете сами взять в руки оружие». «Дни, когда я был солдатом на поле боя, миновали». «Но никто за вами не последует, даже лондонцы. Они потребуют командиров из знатных господ. В Италии углежок или конюх может основать благородный дом и оставить потомкам славное имя, но в Англии такое не пройдет». Ни молитва или библейский стих, ни ученость или острый ум ни жалованная грамота с печатью или писанный закон не сделают из Вилана знатного человека. Никакая ловкость или коварство не превратят его в Говарда, Чейни, Фицуильяма, Стэнли или Сеймура. Даже в годину бедствий. Он говорит: «Посол, я должен вас оставить и переправиться через реку к Норфолку, иначе его сердце будет разбито». Шапии говорит: «Он рвется в гущу событий. Хочет стать героем, схватить славу за хвост, перебить кого-нибудь, пусть даже простых дубильщиков или кровельщиков. Я слыхал, герцог воодушевлен, надеется, что эта напасть вас погубит». Отправляясь в цитадель Норфолка в Ламбете, он берет с собой Рейфа Седлера и «Зовите меня». Надеется, что присутствие Грегори сгладит углы. Большой зал во дворце герцога напоминает лавку оружейника, а Томас Говард, расхаживающий туда-сюда, выглядит более изнуренным и масластым, чем обычно. Словно пережевывает и переваривает себя изнутри. «Кромвель, нет времени на разговоры. Я здесь, чтобы отдать приказы лично и выдвигаться в путь. На север или восток, куда велит король. У меня 600 вооруженных всадников и 5 пушек. 5, и все мои. У меня артиллерия». «Нет, милорд», — произносит он. «Я могу собрать еще 1500!» Герцог ударяет Грегори по плечу. «Отлично! Ты при оружии в седле? Смышленый малый этот ваш Грегори Кромвель. Какое лето мы провели! Он гонял лошадей в хвост и в гриву. Надеюсь, с женщинами будет помягче». «А что до женщин?» «Нет, про герцогиню скажу потом», — решает он, — «сначала развеять его иллюзии». «Грегори останется дома», — говорит он. «Однако король велел выступить моему племяннику, Ричарду. Он возьмет пушку из Тауэра. Генрих объявил сбор в Бетфордшире у Ампхилла». «Туда я и отправлюсь», — говорит герцог. «Гарри перебрался в Тауэр?» «Нет, остался в Виндзоре». «Возможно, он прав. Мне рассказывали, что в старые времена чернь вытащила архиепископа Кентерберийского из Тауэра и снесла ему голову. А Виндзор выстоит против любой напасти, за исключением божьего гнева. Выстоит против этих дурней, если каждый джентльмен исполнит свой долг. Скольких готовы выставить вы, Кромвель?» 100. Ему хочется провалиться сквозь землю. 100, повторяет герцог. «Небось, все писари!» Он посылает строителей из Остин-Фраерс и поваров. Повара славятся дрочливостью и в бою стоят 2, но для того, чтобы их вооружить, ему придется обратиться к лондонским оружейникам и заплатить, сколько скажут. Он говорит: «Все, чем я владею, принадлежит королю». «Надеюсь, что так», — говорит Норфолк, — «учитывая, что вы обязаны ему всем. Не хочу вас обидеть, милорд, но все знают, что ваш отец был поберушкой». «Не поберушкой, милорд, а пьяницей и гулякой. Он нуждался не столько в деньгах, сколько в душевном спокойствии». Герцог фыркает. «Вы умеете обращаться с оружием. Я слыхал, вам случалось убивать». «Всем случалось». За его спиной «Зовите меня» застыл в тревоге. «Полагаю, не без причины», — заключает герцог. «А поскольку Господь наградил вас не только талантом убивать, но и другими талантами, следует использовать их во благо государства». Норфолк изо всех сил старается быть вежливым, напрягает каждую мышцу, расхаживая взад-вперед, дергаясь и замирая, чтобы проорать команду. Однако от него явственно веет враждебностью, и герцог ничего не может с этим поделать, как навозная куча не может не вонять. можете передать от меня королю, что если он отведет войска слишком далеко на север, ему будет тяжело усмирять восточное графство». «Вот потому-то королю и угодно», — начинает Ризли. Герцог разворачивается к нему. «Я разговариваю с Кромвелем. Ему, в отличие от вас, сэр, доводилось бывать на поле боя». «Мы наслаждаемся 40-летним миром», — говорит Ризли, «благодаря правлению мудрейшего из королей». Норфолк бросает на него яростный взгляд. «И чтобы и дальше им наслаждаться, каждый джентльмен должен служить примером для своих арендаторов, отстаивать свой титул и свои права, что мы и делаем, и да хранит Господь наше правое дело. Помяните мое слово, скоро мы узнаем, кто замышляет измену». Его глаза встречаются с глазами герцога, двумя безднами, извергающими пламя. «Я слыхал, эти дурни поминают Марию», — говорит герцог. «Одному Богу известно, кто подталкивает их к измене, хотя нетрудно догадаться. Если она проявит к мятежникам хотя бы малейшую благосклонность, я не скажу ей больше ни слова и не намерен ее защищать». «И я», — говорит он. «Если придут шотландцы», — герцог жует губу, «нам пригодится каждый здоровый мужчина, каждый мерзавец, умеющий держать дубинку в руках, каждый джентльмен, способный сидеть в седле. Генрих не намерен выпустить из Тауэра моего племянника?» «Правдивого Тома? Нет». «Надеюсь, король знает, что я не причастен к его авантюре». «Это еще вопрос». Но он уходит от него и говорит герцогу: «Королю угодно, как уже пытался объяснить вам мастер Ризли, чтобы вы не задерживались ни в Лондоне, ни в его окрестностях, но вернулись в ваши владения и обеспечили там мир и покой». Огненная бездна вспыхивает. «Что? В моих владениях нет мятежей?» «Вот и проследите, чтобы их и дальше не было», — вступает Рейф Седлер. «А королевское войско возглавит милорд Суффолк». «Брэндон! Этот конюх! Клянусь святым Иудой!» — произносит герцог. «А меня оттерли в сторону! Меня, обладателя самой древней крови в королевстве!» «Какая разница, милорд?» — говорит Рейф. «Я про кровь. У всех у нас одни прародители, если заглянуть вглубь». «Любой священник вам об этом расскажет», — торжественно произносит он. Герцог вскипает, он знает, что они правы. Впрочем, он бы предпочел, чтобы Говард довели род от собственных Адама и Евы. «А мой сын?» — спрашивает он. «Как насчет Суррея? Допустим, я оскорбил его величество, но Генрих же не откажется от услуг моего сына». «Он сказал, что подумает», — говорит «зовите меня». «Подумает?» — герцог еле сдерживается. «Мне следовало самому поехать в Виндзор и встретиться с моим сувереном лицом к лицу. Не сомневаюсь, что вы извращаете его речи». «Зовите меня» открывает рот, но герцог его опережает. «Еще одно слово, и я выпотрошу вас, как оленя, Ризли. Король знает, что во всей Англии у него нет преданнее слуги, чем Томас Говард». «Милорд, я советую вам, если вы способны прислушаться к...» Но герцог не способен. «Я всегда и во всем повиновался слову Тюдора и собираюсь поступать так и впредь. Помоги мне, Господь. Но что я получил взамен? Монастыри упразднены, и все мелкие проходимцы и жулики успели поживиться. А где моя награда?» «Если вы хотите аббатство, — говорит Грегори, — вы должны обратиться к Ричарду Ричу, канцлеру палаты приращений». «Обратиться?» — плюет герцог. «Почему я должен обращаться за тем, что полагается мне по праву?» «Кстати, — говорит он, — я получил письмо от миледи герцогини. Она пишет, что прошло 4 года с тех пор, как вы живете раздельно. Это были лучшие годы моей жизни. Она жалуется на скудное содержание. Никто ее не неволил. Вы не хотите, чтобы она вернулась, но отказываетесь ее содержать? Пусть ее семья о ней позаботится. Сэр, как вам не стыдно? Вспыхивает Рейф. Простите, но я не могу молчать, когда слышу, что с женщиной дурно обращаются. Герцог резко придвигает лицо к лицу Рейфа. «Все знают про вашу женщину, Сэдлер. Вы купили ее в борделе такой потасканной, что больше пенса ей никто не давал!» Рейф говорит. «Не будь вы стариком, я бы вас ударил!» Он, лорд Кромвель, встает между ними. Герцог произносит. «Я сам вас ударю, Сэдлер! Проткну, как курицу вертелом!» «Милорд», — говорит он, — «верьте мне, я всеми силами стараюсь вернуть вам расположение короля». Чертыхнувшись, герцог отступает. «А вы знаете, что на севере вами пугают детей? А ну не реви, а то позову Кромвеля!» «Неужели? Лорда Кромвеля, если быть точнее». «Ваш титул для них в новинку. К тому же они тугодумы. Говорят, он помрет раньше, чем мы привыкнем». Когда они плывут через реку на барке, дождь сыплет в лицо, а флаг с его гербом плещет о флагшток. Статуя Беккета на стене епископского дворца почти скрылась за струями дождя, но рулевой Бастингс все равно приветствует святого. «Когда-нибудь я сниму оттуда этого изменника», — говорит он. «Но, сэр, речной люд считает, он приносит удачу». «Лучше бы вам рассчитывать на себя». Они сидят под навесом. «Не нашел ничего умнее», — спрашивает он Рейфа, — «чем сцепиться с герцогом». «В жизни я совершил лишь один глупый поступок», — отвечает Рейф. «В смысле, когда женился на Хелен. И поскольку с тех пор все, кто видит ее, понимают, что я оказался истинным мудрецом, даже этого я не могу записать на свой счет. Так что пока я еще молод, я ищу опасности. Хочу узнать, каково это». «Поскольку мы люди мирные, — смеется Ризли, — мы должны использовать каждый случай, испытать свое мужество». «В следующий раз предупреди меня заранее», — говорит он, — «и держись подальше от дядюшки Норфолка». Он размышляет. Он готов выставить против людей Норфолка любого из своих — поваров, писарей, каменщиков. Он и сам готов сразиться с герцогом один на один. У Норфолка есть арендаторы, зато у него полные карманы звонкой монеты. У герцога древняя кровь, у него крепкий желудок. Если герцог — неприступная крепость, то он — осадный механизм, божья катапульта, боевой волк. Он требушет и мангонель, мечущий в стену огромные камни и швыряющий через нее изуродованные тела. Ему скажут, что в герцогских стенах невозможно пробить брешь, как в стенах Кайерфилли или Мейнота. Но он-то знает, что нет крепости, которую нельзя взять, подведя под нее сапу или подкупив кого-нибудь из защитников. Ему не нужен мертвый Норфолк. Герцог ему нужен живым, довольным и вечно благодарным. Он говорит Ризли. «Скажите Ричу, пусть обсудит с герцогом его требования, выяснит, на какое аббатство он нацелился». «Я-то думал, он исповедует старую религию», — отвечает Ризли. «Слышал, герцог ненавидит евангельскую веру, а выходит, он не прочь нажиться на монашеских бедах». «Когда-то Говарды были торговцами», — замечает он. «Похоже, все мы когда-то были торговцами». «Я слышал», — говорит Рейф, — «что в Линкольншире монахи с алебардами возглавили мятежников. Король сказал, обеты их не спасут, и когда беспорядки улягутся, он повесит их прямо в рясах. Они причаливают. Ступени до половины под водой. Она норовит залиться в башмаки. Ричарду повезет, если он доберется до Энфилда, и его пушка не увязнет в грязи. Мятежники уже идут на Линкольн. Ходят слухи о 10 тысячах вооруженных всадников и 30 тысячах пехотинцев за их спинами. И каждый день число мятежников увеличивается на 500. «Отпустите меня с Ричардом», — умоляет Грегори, — «сразиться за честь нашего дома. Или с Фицуильямом. Он возьмет меня в свой обоз. Фицуильям рвется в бой, говорит, что съест мятежников с солью». «Твое дело, мастер Грегори, заниматься науками», — говорит Ричард. «Сначала доучись и присматривай за отцом». «Ему надо возвращаться в Виндзор, королю. Правительство не может бездействовать, даже если мы собираем армию. Генрих хочет лично ехать на место сбора в Ампхилле, и мы должны его отговорить. Следующие несколько недель, кто знает, возможно, вечность, он, Томас Кромвель, проведет на раскисших дорогах к западу от Лондона или на вздувшейся реке, пока его плотники, мальчишки, вращающие на кухне вертела, и стекольщики будут сражаться на севере и востоке в местных болотах. Он думает обо всех дорогах королевства, обратившихся в непроходимые топи и трясины. Он идет попрощаться с Терстоном. Повар исполнен решимости вместе с мастером Ричардом задать перцу изменникам. Но когда он полирует нож и свет играет на лезвии, в глазах у него стоят слезы. «Помню, как ваша маленькая Энн пришла ко мне за яйцом, чтобы его покрасить. Я и дал ей коричневый из-под бинтамки. Она мне и говорит: Терстон, нет, мастер Терстон, я хочу нарисовать кардинала в красной шапке, а вы даете мне коричневое яйцо. По-вашему, голова у нее размером с ноготь большого пальца, а цвет лица, как у мавра? Не скупитесь! Только крупное яйцо с молочно-белой скорлупой. Я и сам бы не сумел так выразиться». Терстон вытирает нос фартуком. «Упокой ее, Господь! С молочно-белой скорлупой!» Теперь, когда он думает о дочерях, то видит их крохами, которые цепляются за материнскую юбку. Он отпускает их от себя туда, где живут мертвые. Сидит в одиночестве. Над головой недавно расписанный звездами синий потолок. В комнате, какая приличествует главе дома, величественной, просторной, недушной. Он опускает ставни, подсаживается к камину. Он знает эти города на востоке. Хорнкасл, Лут, Бостон, где в молодости часто бывал по торговым делам, однажды представлял в Риме их благочестивую гильдию. В Линкольне остались те, кто снабжает его новостями, и у него уже есть предварительный список требований из лагеря мятежников. Он вспоминает, как Норфолк сказал однажды: «Дайте недоумку копье, и он будет опаснее величайшего военачальника, потому что ему нечего терять». Если его осведомители не лгут, мятежники пишут список требований. Они хотят, кроме возврата к Золотому веку, ни много ни мало поправок к некоторым законам о наследовании, касающимся завещаний. Такие заботы не тревожат простой люд. Что может оставить после себя Хоп или Хик, кроме безнадежных долгов и старых башмаков? Нет. Это требование мелких землевладельцев и тех, кто не желает платить налоги. Тех, кто хочет быть царьками в своих угодьях. Кто хочет, чтобы женщины приседали, когда они проходят по ярмарочной площади. Я знаю этих презренных башков. Насмотрелся на таких в Патне. Они есть везде. За стенкой скрежет и царапанье. Спаниелиха у его ног вскакивает и отряхивается, ее нос дергается, глазки загораются. Мартышка завозилась в своем ящике, и собака надеется, что она оттуда выберется. Он вспоминает серый ноябрьский вечер. Анну Болейн, ее недовольную гримаску, то, как она отдернула рукав от крошечной ищущей лапки. Кто это прислал, заберите сейчас же. Если Екатерина их обожает, это не значит, что мне они по нраву. Кто-то жалостливый шил обезьянке крошечную шерстяную курточку, и словно боязливый проситель она теребит сукно, вздрагивая под недобрым взглядом Анны. «Я заберу ее себе», — сказал он. «Со мной ей будет хорошо. У меня в доме всегда тепло». «Правда? Как вы этого добиваетесь?» Анна дрожала, даже закутавшись в горностаевый мех. «Маленькие комнаты, мадам, вам не понравятся». Она поморщилась. Кранмер как-то обмолвился, что порой Анну пугает то, что она затеяла. «Возможно, мне придется сдаться». Она оттянула мех на манжете, нежно, словно показывая, что потеряет. «Быть может, король никогда на мне не женится, и глупо с моей стороны на это рассчитывать. Быть может, Кремюэль, мне надо отказаться от этой мысли и поселиться вместе с вами в вашем теплом доме». Беверли. Первый город к северу от Гумбера, присоединяющийся к мятежникам. Томас Перси, брат графа Нортумберленского, привел с северо-востока 5000 повстанцев. Одноглазый правовед по имени Аск возглавил простолюдинов Йоркшира. Поначалу он уверял, что его заставили. Впрочем, так говорят все эти ловцы удачи. Именно Аск называет восстание паломничеством королю, иногда благодатным паломничеством. Он дает мятежникам их символ, поднимая знамя 5 ран. Так умер Христос. 2 гвоздями к кресту прибили его руки, 2 ноги, сердце пронзили копьем. Паутина измены липнет к ладони, оставляя кровавые пятна. Пьянчуги на мостовых Лута, их толстые пособники с севера, аббаты, промокающие салфетками жир и поднимающие кубки с кровью, шотландцы, французы, Шапюи Моншер, Гардинер, строящий козни в Париже, Поль, преклоняющий колени на пыльной скамье для молитвы. Когда все закончится, кто будет хозяином, кто слугой? Он видит Норфолка, полирующего доспех. Герцог усердно трет пластину, пока на ней не начинает проступать его отражение. Спутники короля готовы выступить. Такие надушенные и манерные, шелка шелестят, бесшумно ступают мягкие туфли. Но они знают одно ремесло — проливать кровь. Словно мясников на бойне их для этого растили. Мир для них всего лишь промежуток между войнами. Никаких больше масок, никаких интерлюдий, не время для танцев. Надушенное ручище подхватывает меч. Лютня умолкает, бьет барабан. К середине октября королевская длань опускается на Линкольншир. Ричард Кромвель пишет из Стамфорда, куда прибыли Чарльз Брэндон со своим войском и Фрэнсис Брайан с 300 конных. Простолюдины умоляют о прощении и сдают своих главарей. С капитана-сапожника сдергивают одежду убитого. Но следует ли нам послать Чарльза дальше на север, навстречу новым сражениям? Только если мы хотим, чтобы в его тылу вновь вспыхнули беспорядки. Тем временем потрепанный штормами шотландский король высадился на французский берег. В сумерках короля видели в Дьеппе в окружении его приближенных, но он держится так просто, что и не угадать, кто король, а кто подданный. «Вряд ли, — говорит Генрих, — у кого-нибудь возникли бы сомнения на мой счет, и даже если бы мне пришлось скрываться...» Король смеется. «Я едва ли сошел бы за простолюдина, если бы только не переоделся. Но и тогда...» Шотландские корабли стоят на якоре в бухте, а Яков едет в Париж с намерением жениться на французской принцессе и тем досадить своему английскому соседу. Жаль, что Яков не задержался в Дьеппе. Это могло бы его убить. Горожане жалуются на чуму, завезенную из английского города Рай. Чиновники акцизного ведомства не в силах остановить заразу и ложные слухи. Ризли спрашивает. «Епископ Гардинер просит указаний, как ему держаться, если в качестве нашего посла он встретится с шотландским королем?» «Он должен поздравить Якова с тем, что тот счастливо избег опасностей, которые сулит морская пучина», — замечает он. — Ему пришлось долго пробыть в море. Генрих говорит. — Передайте Гардинеру, пусть не оказывает Якову излишних знаков внимания. Как всем известно, законный правитель Шотландии — я. За спиной короля он делает знак «Зовите меня». Этого можете Гардинеру не писать. «А если французы спросят о беспорядках в наших владениях, — говорит король, — пусть Гардинер заверит их, что моя армия способна разбить любого европейского правителя, и у нее еще останутся силы на второе и на третье сражение». Он воображает, как пожмет плечами, сморщится и закатит глаза Франциск, услышав такой ответ. Хотя Тюдор бахвалится, будто в его распоряжении сотни тысяч солдат, на самом деле их гораздо меньше. К тому же он не может доверять собственным военачальникам, а если доверяет, то не тем. «Если подумать, — скажет Франциск, — много ли потребовалось 50 лет назад, чтобы вторгнуться в Англию и свергнуть горбуна? Хватило 2000 наемников под предводительством человека без имени». Генрих говорит. «Можете сказать Гардинеру и любому, кто спросит, что я обрушусь на мятежников всей мощью английского оружия и изничтожу любого. Наследникам придется ползать по земле с лупой, чтобы разглядеть их останки». «А чем займется он?» «Будет договариваться». В Виндзоре король листает итальянский песенник. Осенний дождь бьет в стекло, мертвые листья кружатся в воздухе. «Аля Гуэрра, камор нон воль пью паче». Король спрашивает. «Где Томас Уайт?» «В Кенте, сэр. Собирает своих арендаторов». «Скольких он может привести?» 150, возможно, 200. Алагуэрра, любовь больше не хочет мира. А как поживает сэр Генри Уайт? Умирает, сэр. Он оставит мне что-нибудь? Своего сына, сэр. Его последнее желание, чтобы ваше величество не лишали его своего расположения. Тома Уайта, его пылкость и верность, его стихи. Король спрашивает. «Лорд Монтегю приведет арендаторов?» «Ему нужен день на сборы, сэр». «Интересно, поедет ли Монтегю сражаться сам?» — думает он. «А где его братец Реджинальд?» «Только что выехал из Венеции». «Куда?» — король завершает свою мысль. «Полагаю, в Рим. Там они торжествуют надо мной. «Квеста гуэрра эмортале», — поет король. «Кромвель, я забыл слова». «Ион он трова арме форте, кеветер посса морте, Что за оружие защитит меня от смерти? Он листает манускрипт, разрисованный живокостью, винными лозами и прыгающими зайцами. Я дерево, что гнется под ветром, ибо лишено корней. Из Карамелла идет на войну, в башмаках и латах, с копьем и щитом. 5 ран. Жена, дети, мой господин, Доротея, вонзившая иглу промеж ребер. 5-й пока нет. Ты можешь выжить, если раны распределены равномерно, и если знаешь, откуда придет следующий удар. Король спрашивает. «Скольких приведет Эдвард Сеймур?» 2 сотни, сэр. «А Куртене, милорд Эксетер?» 500, сэр. «Ричард Рич?» 40. «40», — повторяет король. «Впрочем, он всего лишь адвокат». «Я велел всем прибрежным районам тщательно следить за вражескими кораблями». Король щиплет струну. «Моя жизнь тяжка, а смерть горька, подобно кораблю, что разбивается о скалы». Предсказатели, а их у нас пруд пруди, хотя лучшие их пророчества делаются задним числом, уверяют, что в этом году воды Альбиона окрасятся кровью. Закрывая глаза, он видит не поток, что шумит и выплескивается из берегов, не реку, что гремит по камням, а маслянистый, багровый, липкий, бурлящий ручей, который сочится неспешно и неостановимо. В Йоркшире поют старую жалобу времен Джона Болла. В цене сейчас гордыня, за мудрость, алчность ныне, распутству грязи нет конца, коварство, доблесть подлеца. Находит зависть оправдание, а лень встречает почитание. Спаси нас, Боже, пробил час.